В 1941 году сюда мы прилетели на модернизированных. На них радиолокационный прицел и самонаводящиеся ракеты. Нам сразу сдаваться, или у нас еще есть время, раздалось из зала. А разве мы с вами воюем, я думал, с Гитлером. В зале послышался смех, и тут встал тот хромой майор Джонсон, медленно прошел между столиками и подошел к эстраде, где мы стояли. А маршал прав, сдаваться должен Гитлер. Вы меня все знаете, на сегодняшний день у меня больше всех сбитых. Снуц лучше спит и лучше месса. И что, русские на кого-нибудь напали? Это Гитлер напал на Польшу, на Францию и на Россию. То, что мы не могли с ним справиться сами. Не могли. У русских это получается лучше. И если бы они нам не помогли на Кипре и в Египте, да и здесь тоже. Нас даже по ночам бомбить перестали. А кто нам дал ночников? Тоже русские. Ну и кого нам бояться? Тех, кто нам помогает. Маршала Андреева, который дрался вместе со мной. А если они на нас нападут, как Гитлер? Напали же они на Финляндию, на Польшу, на Прибалтику. Разрешите? Задал я вопрос. Пожалуйста, маршал. Все перечисленные вами страны ранее входили в состав нашей страны. Они вышли из-под нашего контроля в результате прошлой мировой войны. До 1938 года, пока не было военной угрозы со стороны Германии, мы их не трогали. Территория у нас большая и народы имеют право на самоопределение. В 1938-м Германия вышла из-под Версальского договора и начала готовиться к войне. И мы начали готовиться к ней. Одна за другой страны присоединялись к антикоминтерновскому пакту, то есть против нас. И что нам оставалось делать? Ждать, когда Прибалтика пустит на свою территорию Гитлера. Немецкое влияние в этих республиках очень сильное. В прошлую войну нам удалось защитить столицу, Петербург, потому что мы перекрыли минами Финский залив, и он прикрывался фортами и артиллерией с обеих сторон. Сейчас мы попросили Финляндию временно вернуть нам наши же форты, отдать в аренду. Там очень мощная артиллерия. Нам ответили отказом, хотя мы предлагали вдвое большую территорию за это. Значит, и Финляндия могла, и хотела, присоединиться к Гитлеру. И нам ничего не оставалось, как применить силу, для того, чтобы иметь возможность повторить тот же вариант защиты Ленинграда, как и в прошлую войну. Ну и огромные силы и средства нами были брошены в авиацию и связь. Благодаря этому, и при участии вас, наших союзников, нам удалось привести свою армию в боеспособное состояние и сорвать планы Гитлера напасть на нашу страну. Гитлер хотел на нас напасть летом прошлого года, 22 июня. Мы помешали ему, поняв, что завоевать господство в воздухе ему не удастся, а затяжную войну ему не выиграть, он пошел на юг, за нефтью. Там мы его, с вашей помощью тоже остановили. Лис пустыни у нас в плену. А вспомните, те, кто был в Египте, что говорили ваши солдаты и офицеры, когда мы встали вторым эшелоном у вас за спиной. Помните, несколько человек покачали головами в знак согласия. Румынию и Венгрию мы захватили, как сателлитов Гитлера, и уйдем оттуда, как только кончится война. Мы не намерены оккупировать эти страны. Оставим там пару баз для контроля и уйдем. Нам не нужны территории. А вот то, что делать с Германией, которая второй раз за 30 лет развязывает мировые войны, я и прилетел решать сюда. Вы, как и мы, приложили максимум усилий для разгрома Германии. Нашим странам и решать, что с ней делать. Иначе опять появится новый Гитлер. Милорд, сколько у вас сбитых? До 6 мая я их считал, было 32. Сейчас считать перестал, так как пересел на реактивный, к тому же бронированный самолет. Не спортивно, да и летаю на боевые мало. У меня немного другая работа. Бронирован, так же как Ил-2, лучше. Гауптцаптайнбаддер. Представился еще один летчик. Я думаю, что выскажу общее мнение, господа маршалы. Мы с удовольствием посмотрим завтра русские машины. То, что говорил маршал Андреев, вселяет в меня уверенность, что мы никогда не будем воевать друг против друга. За доблестную Красную Армию, за Россию, господа. Импровизированный митинг закончился, и мы прошли в кабинет из общего зала. Вместе с нами прошло еще несколько летчиков с женами, включая Баддера. Тыгдер сказал, что Баддер командует самым результативным крылом в РАФ, и что у него нет обеих ног, но он летает на боевые задания на протезах, имеет сбитых. Разговор крутился вокруг самолетов и службы в РАФ и ВВС. Много раз спрашивали и о новых, и о старых машинах, об условиях службы. Головы летчиков оказались забиты стереотипами про нас. Причем больше всего их пугал троцкистский лозунг о мировом пожаре. Пришлось объяснять, что у нас отказались от этого. Мы строим социализм в одной, отдельно взятой стране, и заниматься экспортом революции не намерены. Англичане были уверены, что СССР отсталая бедная страна. Когда выяснилось, что летчики в СССР получают больше, чем в Англии, то надо было видеть их лица. То, что у нас в последнее время стало гораздо лучше жить, они не знали. Они находились под впечатлением послевоенной разрухи, о которой писали их газеты. Второй момент, который их сильно напрягал, это однопартийная система. Хотя никто из них так и не смог объяснить, чем в их системе отличается та или иная партия. Самым антикоммунистом оказался Бадгер. Довольно характерная особенность англичан заключалась в крайнем консерватизме и абсолютной уверенности в том, что все лучшее делается в Англии. Тем не менее разговор не переходил рамок приличия, и ужин прошел в теплой и дружеской атмосфере. Нас отвезли назад, и мы пригласили Тагдера с женой выпить в холле гостиницы. Баронесса расспрашивала меня и Петра о наших семьях, я ей рассказал о Маргарите, Мите, Оленьке и Атлюше Стуле. Из Мексики, надо же, никогда бы не подумала, что в России так любит собак. Она, оказывается, была председателем какого-то клуба любителей собак, и он перелетел с вами океан. Фантастика. Война кончится, надо будет съездить и в Мексику, и в Россию. Я, большая любительница путешествий, я пригласил ее посетить СССР. Вечер заканчивался, и мы попрощались с Тагдерами. Артур обещал подъехать за нами утром и отвезти нас в Фарнборо. Но утром приехал не он, а только машина РАВ за нами. В 10 часов 0 минут мы были в Фарнборо. Через полчаса приехал Тагдер и попросил выкатить самолеты к трибуне на другом конце поля. Подошли три машины, техники прицепили к ним самолеты, а мы поехали к трибуне. Там было пусто, но к 11 часам вся трибуна оказалась заполненной людьми. Появился и исчезнувший куда-то Тагдер. Из подъехавших двух машин вышла королевская чета, премьер-министр и министр иностранных дел Эйден с супругами. Мы поприветствовали его величество и остальных, ответили на многочисленные вопросы. Потом нас попросили показать машины в воздухе. Я извинился и попросил несколько минут на переодевание. Когда мы с Петром вышли из Ан-6 в противоперегрузочных костюмах, раздались аплодисменты. Мы с Петром договорились, что будем показывать, пока одевались. Запуск, рулежка, добро на старт, взлет. Прошли на малом газу над трибунами. Затем в плотном строю показали не очень сложный пилотаж, который закончили распадающейся вертикалью. Затем Петр пошел на посадку, я выполнил хорошо отработанный каскад фигур, с которым выступал на парадах в Москве, включая мой любимый кленовый лист и разворот на пятке. Сел, подрулил на место. Король еще раз вышел на взлетное поле. «Милорд, я получил истинное удовольствие, наблюдая ваш пилотаж. До войны мы никогда не пропускали ни одной выставки в Фарнборо. Скорее бы кончилась война. Я надеюсь вас увидеть сегодня у нас в 5 часов. Я наклонил голову в ответ. Королевская чета пошла к машине, а возле меня оказался Черчилль, который внимательно осматривал мой костюм. «Сэр Эндрю, для чего это?» «Помогает при перегрузках во время исполнения фигур или в воздушном бою. У меня есть много вопросов к вам, милорд. Как я понимаю, вы прибыли со специальной миссией, не правда ли?» «Да, господин премьер. Вас не затруднит прибыть ко мне на Даунинг-стрит через час? Мне еще надо переодеться после полетов». «Хорошо, через 2 часа, милорд». Петр показывал машины вчерашним летчикам и давал разъяснения, а я переоделся и поехал к Черчиллю. Черчилль принял меня в своем кабинете. Я передал ему несколько писем Сталина, а пока он их читал, рассматривал его кабинет. Несколько темноватый, с отделанными дубом стенами, дубовой же мебелью он казался маленьким из-за просто гигантских кресел и стульев. Но учитывая физические размеры премьера и вечный запах его сигары, как нельзя лучше подходил ему. «Как я понял из письма вашего премьера, вам поручено провести предварительные переговоры о послевоенном устройстве Европы, сэр Эндрю». «Не совсем так, хотя это и входит в те инструкции, которые я получил от товарища Сталина». «Товарищ Сталин обеспокоен поисками мира, которыми озадачился Гитлер. Он даже нам прислал предложение о перемирии». «Вот как, товарищ Сталин поручил мне передать вам его озабоченность этими вопросами. Он считает, что нам следует воздержаться от необдуманных шагов, могущих иметь необратимые последствия. Наша цель, которую мы преследуем в этой войне, это уничтожение фашизма и нацизма, денацификация Германии и Италии, и невозможность, в будущем, возрождения этих правых течений где бы то ни было, особенно в Европе. Других целей мы не имеем. Хотелось бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что Советский Союз ни в одной из захваченных стран, в течение этой войны, не ввел иных государственных форм правления, кроме существовавших. А Болгария, там произошел дворцовый переворот. Наших войск на территории Болгарии не было. Новое правительство объявило войну Гитлеру и пропустило наши войска для освобождения Югославии и Греции. А Литва, Латвия и Эстония, в результате выборов победили компартии этих стран и через парламенты присоединились к Советскому Союзу. Но без ваших войск этого бы не произошло. Все три государства были полицейскими государствами, с жесточайшей цензурой. Как только цензуру отменили, так местные компартии победили. Мы не вмешивались в эти процессы, но и не препятствовали им. Мы готовились к войне. Режимы этих стран были профашистскими. Это угрожало нам свободным приближением к нам войск Гитлера. Это нас не устраивало. Слишком близко к границам находился важнейший, в промышленном отношении, город Ленинград. И, милорд, позвольте напомнить вам, что мы присоединились к Объединенным Нациям тогда, когда уже начал сыпаться фронт в Африке. Я хорошо помню это, милорд Эндрю, и уже высказывал вам лично и всему русскому народу свою признательность за этот решительный шаг. Это говорит в том числе и о широте русской души. Но в данный момент меня беспокоит отсутствие документального подтверждения наших отношений. Несколько ничего не значащих листков договора о намерениях, и все. Товарищ Сталин сказал, что лучшим выходом из сложившейся ситуации было бы скорейшее создание Института Организации Объединенных Наций, взамен распавшейся Лиги Наций. Это предложение президента Рузвельта полностью нас устраивает. Второй момент, который меня беспокоит, это то, что мы не готовы сейчас к высадке в Европе, а события развиваются стремительно. Красная армия слишком быстро наступает, но мы не хотим затягивания войны. Как я понимаю, вас беспокоит вопрос о репарациях с Германией. Несомненно, расходы на ведение войны просто огромны. Мы также понесли очень большие расходы. Один такой самолет за вылет съедает 5 тонн горючего. А да, это большие деньги. Вы устроили просто революцию в авиации. А вы считаете, что революция не приносит пользу? Вовсе нет, мне революция помогла залечить язву желудка. Ваши чекисты посадили меня в тюрьму и морили голодом, и моя язва зажила. Но меня беспокоит ваша экспансия на Запад. Я думаю, сэр премьер, что вы находитесь в заблуждении относительно нас. У вас устаревшие отношения к нашей стране. Лозунги о мировой революции давно в прошлом, и рекламируются небольшой кучкой сторонников Троцкого и 4 интернационалом. Но вы же поддерживаете контакты с другими компартиями. А как иначе дать информацию о том, что у нас действительно происходит? Если остальная пресса обычно пишет о нас просто гадости, да, сэр Эндрю, господин Сталин не ошибся, поручив именно вам вести эти переговоры. Вы интересный собеседник. Но вернемся к репарациям. Милорд, ваша страна, вне зависимости от того, произведете вы высадку на континент или нет, получит репарации с Германией в полном объеме. Мы же не заинтересованы и в малейшей задержке наступления мира в Европе, продолжим наступать в том темпе, в каком нам позволяет сделать это противник. Мы не настаиваем на каких-то дополнительных усилиях с вашей стороны, но для увеличения количества репараций необходимо изменить тактику воздушных ударов по Германии, перейти от ударов по площадям к точечным ударам по войскам противника, потому что с полностью разбомбленной Германией мы будем получать эти деньги совсем не скоро. Не правда ли, не лишено здравого смысла, сэр Эндрю? Перед прилетом сюда вы были на Южном фронте. Как дела в Ливии? Там жарко и хорошо, что бои закончились. Я встречался с генералом Эйзенхауэром, и мы пытались согласовать усилия на Южном фронте, но я не знаю пока о принятых командованием США решениях. Генерал Эйзенхауэр хочет изменить место высадки. Он хочет высаживаться во Франции. Это целесообразно. Я обещал ему поддержку в этом случае, так как это ведет к сокращению сроков войны в Европе. А Италия? Италию возьмет второй украинский фронт с гораздо меньшими потерями. Без севера Муссолини быстро сдастся. Экономика у него там. Идти с юга бессмысленно, милорд. А авиацией вы эту высадку поддержите, если дотянемся? Радиус действия у них не очень большой. 300-400 километров. А сбрасывать топливные баки – довольно дорогое удовольствие. Это те две огромные сигары, которые вы отсоединили от самолетов сегодня. А я думал, что это бомбы и вы не хотите о них рассказывать». Я улыбнулся предположению Черчилля. «Это подвесные танки с топливом для дальних перелетов. Они не бронированы и на боевых вылетах не используются. Осталось три вопроса, о которых необходимо выяснить позицию вашей страны. Судьба Польши, Франции и самой Германии», — сказал Черчилль. «Что касается Польши, то ее правительство в Лондоне не признает новых границ по Бугу. Эти территории получены Польшей в результате войны 20-го года, то есть в результате агрессии. В 1938 году это правительство поддерживало Гитлера и присоединило себе Тешинскую область Чехословакии, не дав нам возможности выполнить свою часть договора с Чехословакией. Следовательно, мы пока считаем Польшу генерал-губернаторством Германии и будем решать ее судьбу так же, как и Германии. Франция, несмотря на свое поражение, получит обратно всю свою территорию, вне зависимости от того, кто осуществит ее освобождение. Вы, мы или американцы. В Германии останутся наши войска. Государственным строем останется парламентская республика. Армии и флота у Германии больше не будет. Детям спички в руки давать опасно. Зоны оккупации? Нет, слишком велика угроза того, что единую Германию раздерут на части. Зоны ответственности? Я бы так это назвал. Везде и нигде. И без вмешательства в политику. Кроме денацификации, то есть на парламентском уровне запрет на некоторые профессии для бывших членов НСДАП. По поводу Польши я с вами не согласен. Мы вступили в эту войну из-за Польши. Мы несем ответственность перед Польшей. Пусть правительство Польши признает наши новые границы по Бугу, тем более что никакой промышленности в этих районах нет. А Львов – это крупный город, украинский, милорд, и перешел к Польше в результате войны. Если вы помните, вся Польша входила в состав России. И именно Польша виновата в том, что началась эта война. Не захотели договориться о коридоре в Кёнигсберг. Теперь коридор требуется нам для того, чтобы контролировать Германию. Мы не хотим, чтобы поставки в наши войска в Германии шли через таможню и тому подобное. Слишком хорошо знаем поляков и не испытываем к ним доверия. Я проезжал через Польшу в 1938-м. В дипвагоне приходилось держать оружие на изготовку. Это никуда не ведущий путь. Проще признать границы Германии 40-го года и остановиться на этом. Мы понимаем и признаем вашу ответственность перед Польшей, но реалии таковы, что без нашей общей границы с Германией вся Европа все время будет сидеть на пороховой бочке. Вы же помните, что происходило в Мюнхене. Завтра, вместо вас, милорд, может прийти к власти другой человек, и история вновь повторится. А вооружения меняются, и быстро. Мы хотим установить мир надолго. Я понимаю ваши опасения дорогой, сэр Эндрю, но я пока не готов урегулировать эти разногласия. Требуется время для их решения. Если у вас возникнут с этим сложности, то довольно значительная часть здравомыслящих поляков, авторитетных, могут составить более удобное для нас с вами, подчеркиваю, с вами, правительство. Мы пока не склонны идти на такие меры, предпочитаем договариваться с вами и с прежним правительством. Польская армия уже существует. Кстати, что произошло с генералом Андерсом? Отказался воевать. При аресте и обыске обнаружена переписка с немцами. После войны сам генерал и все улики будут переданы правительству Польши. Пусть оно решает его судьбу. Черчилль посмотрел на часы. Вы же приглашены к королю на 5 o'clock. Да, но я не знаю, что одеть. Фрак или мундир? Мундир. Сейчас его величество и сам носит мундир. Спасибо, сэр. А мы продолжим этот диалог с вами в расширенном составе завтра, подключим военных и Foreign Office. Но предварительно я бы хотел задать вам вопрос. США несут потери на Востоке, мы потеряли 2 линкора там. Намерено ли ваше правительство объявить войну Японии? Союзные отношения это предусматривают, но вести войну на 2 фронта очень тяжело экономически. Плюс слишком протяженные коммуникации. Но этот вопрос рассматривается генеральным штабом, но до окончания войны в Европе, урегулирования политической ситуации здесь, мы предпринимать какие-либо шаги не будем. Гитлер пока активен в Атлантике, и ленд-лиз идет через наши восточные порты. Флот на Тихом океане у нас маленький, и японцы с легкостью перережут его. Пока наш нейтралитет с Японией отвечает интересам Объединенных Наций. Ну, что ж, тогда на сегодня все, увидимся позже. Я тоже приглашен на 5 o'clock к его величеству. Мы попрощались, и я поехал в посольство, передал содержание переговоров Майскому, попросил передать все по его каналам. Майский проинструктировал меня об этикете на чаепитиях во дворце и сказал, что сам он за много лет был на 5 o'clock во дворце лишь однажды, год назад. Порекомендовал взять с собой фотографии семьи, так как королева любит этим интересоваться. Не забудьте, что первую скрипку на таких приемах играет она королева. Ордена не надевайте, только колодки и звезду героя. Кстати, у вас дубликат с собой? Да, оденьте и его. Указ о вашем награждении вчера опубликован. Всем командующим ВВС и ПВО трех западных округов за бои 6 мая присвоены звания героев, Новикову и вам. Так что примите самые искренние поздравления. Что еще дома происходит? Вчера в Вену прилетел бывший рейхсмаршал Геринг и сдался Жукову. Крысы побежали с тонущего корабля. Ну да, он понимает, что сдаваться англичанам ему не следует. Повесит. Товарищ Сталин передал через Швецию ответ Гитлеру. Безоговорочная капитуляция. Можете сообщить королю. Про Геринга просили не сообщать. Все понял, Иван Михайлович. Извините, мне пора. Жду вас после визита. Думаю, что уже получим ответы. Более скучного мероприятия, чем английский 5 o'clock, трудно придумать, но все прошло успешно. Леди Розалинда успела много сообщить королеве про меня и про вчерашний вечер. Действительно, пришлось показывать фотографии Маргариты, детей и собак. Королева сказала, что у меня очень красивая жена, дети и собаки, и узнав, что собака у меня от Диева Риверы, подарила мне его миниатюру. Его Величество сказал, что хотел стать летчиком, но ему пришлось стать королем, поэтому ему летать запретили, но в юности он много летал, так как не был наследником престола. Поэтому, сэр Эндрю, я питаю особое отношение к красивым самолетам. Самому очень хочется проделать такой пилотаж. Кто конструктор этих красавцев? Павел Сухой. Не слышал. Вы говорили, что он бронирован. Да, ваше величество. Его можно сбить только крупнокалиберной зениткой или с хвоста, повредив оба двигателя. Очень мощная машина. Неудивительно, что ваша армия так успешно действует в Германии. Что вас сдерживает в войне с Японией? В первую очередь, отсутствие десантных средств, ваше величество, и незаконченная война в Европе. А если мы дадим вам десантные средства, спросил Черчилль, у вас не возникнет желания высадиться на нашем острове? И хитровато улыбнулся. Ваше величество, русские уже брали и Берлин, и Париж, и всегда возвращались к себе домой. Я понимаю, что всех сейчас волнует вопрос, где мы остановимся. Но, ваше величество, я прилетел сюда именно по этому вопросу. Заранее оговорить условия послевоенного мира. И главная угроза Англии, как я считаю, исходит не от СССР, а, извините, от США. Мы уйдем, а они останутся. Воюют не армии, воюют экономики. Метрополия сейчас, из-за Гитлера, ослаблена, в первую очередь, экономически. А все дивиденды уходят в США. Не правда ли? Да, сэр Эндрю, это так, но что нам оставалось делать? Назначить многоуважаемого лорда Черчилля премьером в 1938 году, до Мюнхена. Тогда Жукову не пришлось бы готовить план штурма баварской столицы. Король и премьер заулыбались. Вы еще и умеете льстить, сэр Эндрю, заметил Черчилль. Мои скромные усилия в этой войне замечены в России. Несомненно, лорд-премьер, мне поручено сообщить вам, ваше величество, и вам, господин премьер-министр, что в ответ на предложение Гитлера о перемирии, полученное нами через посольство Швеции, верховный главнокомандующий товарищ Сталин предложил безоговорочную капитуляцию Германии. Так что ждем ответа Гитлера. Король и Черчилль переглянулись. Сталин абсолютно уверен в своей победе. Имея такую армию, это неудивительно, сказал Георг VI. Вы слышали, что сегодня ваша авиация повредила в районе Кёнигсберга линкор «Шернхерст». Он был вынужден выброситься на мель и, по сообщениям вашего радио, захвачен. Геббельс сообщает о сбитых им 200 самолетах. Геббельс, как обычно, врет, даже не понимая, что даже 200 самолетов не стоят одного линкора. Ваши реактивные самолеты могут носить торпеды? Да, две, там, где дополнительные топливные баки подвешиваются, вместо них. Ну, скорее всего, это так и было, и никого они не сбили, заключил король. Сэр Эндрю, мы дадим вам десантные средства, но с одним условием. Их основным местом базирования должен быть Тихий океан. По окончанию войны вы будете должны нам их вернуть. Те, которые уцелеют. Там же на Тихом океане, задумчиво сказал Черчилль. Король внимательно посмотрел на Черчилля. Почему вы изменили свое решение, Уинстон? С Россией выгоднее дружить, Ваше Величество, мы видим, что происходит с врагами России. Не правда ли, сэр Эндрю? Это очень мудрое решение, господин премьер. В посольство, а оно было рядом, я просто летел. Мне казалось, что водитель еле шевелится. Быстро поднялся на второй этаж, вошел к Майскому и попросил всех выйти. Рассказал, что случилось. Вызвали шифровальщика и отправили шифрограмму. Через час получили ответ Сталина. Поздравляю с успехом миссии. Дальнейшие переговоры возлагаю на посла Майского и наркоминдел Молотова. Товарищу Андрееву срочно прибыть для доклада в Москву. Глава 15. На центральном аэродроме, несмотря на глубокую ночь, меня сразу же усадили в машину и повезли в Кремль. В кабинете Сталина были Молотов и Шапошников. Я пересказал содержание переговоров с Черчиллем и с остальными. Это все, да, товарищ Сталин. Сталин довольно долго ходил по кабинету, куря неизменную трубку. Андрей, значит, расхождение только по Польше? Да, и после того, как я намекнул на США, и сообщение короля об успешной атаке линкора, Черчилль изменил уже принятое решение, не давать нам десантные средства. Очень высок шанс заключения долгосрочного военного и политического соглашения с Англией. Это очень хорошо, это нужно максимально использовать, товарищ Молотов. А он пытался заговорить о зонах оккупации вторично? Нет, больше этот вопрос не поднимался. Они хорошо прочувствовали свою беззащитность. Разрешите вопрос, товарищ Сталин? Слушаю. Сколько самолетов немцы сумели сбить на Шернхорсте? Ни одного, три торпеды попали в корму, и он полностью лишился хода. Они вообще не поняли, что их атаковал самолет. Докладывали, что их атаковала подводная лодка. Второй корабль, типа «Дойчланд», тоже получил торпеду, но ушел в Кенигсберг. Несколько буксиров мы утопили. Командир Хюфмайер, после того, как узнал о судьбе последнего из буксиров, вышел на связь с нами и сдался, так как его выбросило на берег у Паланги. Они шли перехватить эскадру Балтфлота. Видимо, кто-то из Финляндии видел, как она вышла из Таллина. Бартини сделал замечательный самолет. Я подписал ходатайство Шахурина о присвоении ему звания Героя социалистического труда. А вот торпеды еще надо совершенствовать и совершенствовать. Самолет сбросил 6 торпед на парашютах, а попало только 4. Геббельс узнал о том, что это сделала авиация, от нашего радио. Видимо, Ридер не доложил о случившемся. Насколько я понял, все произошло ночью? Да, товарищ Андреев, ночью, ответил Шапошников. Немцы зенитного огня по одиночной цели не открывали, боясь себя обнаружить. Сами себя перехитрили. И я впервые увидел смеющегося Сталина. И, вообще, добавил Борис Михайлович, как только главное политуправление РК перестало писать о классовой солидарности, а начало разбрасывать над войсками и Германией листовки с нормами снабжения военнопленных и о том, что они все, живыми и здоровыми, уедут домой по завершению войны, количество сдающихся немецких частей возросло в разы. Гитлер обеспечить такое снабжение ни войскам, ни населению не может. А мы-то сами справляемся, американцы помогают. Последнее время очень много продовольствия идет. Ну что, товарищи, отпустим Андрея Дмитриевича, он же сюда летел. Да-да, конечно, щенки, сволочи, разгавкались на меня и всех разбудили. Было столько радости у всех, ну, кроме Оленьки, она тихо мирно спала. Господи, как хорошо оказаться дома. Удалось поспать аж до 11, целых 4 часа. Звонок из ставки, Шапошников просит подъехать. Залез под душ, выпил чашку кофе, поцеловал Риту и поехал в ставку. Андрей Дмитриевич, смотри, передает мне донесение генерал-майора Гусева, который с моря и с воздуха захватил остров Пенемюнде. Там большой завод по производству ракет, несколько стартовых комплексов, большой склад ракетных двигателей и несколько испытательных стендов. Сейчас ведет бой на восточной оконечности острова и продвигается вперед. А что Рокоссовский? Ночью ротмистров прорвал фронт и до утра прошел 58 километров. Рокоссовский расширяет прорыв. Вершинин и Голованов продолжают выброску десанта. На острове замаскированный аэродром. Ан-6 перебрасывают артиллерию десанту. Завод минирован, да, но фон Браун дал показания, где находится пульт управления, поэтому СНС сумел подорвать пункт управления до объявления тревоги немцами. Там много гражданских, их пока изолировали в бомбоубежищах. С ними что делать? Дайте команду вывозить самолетами всех, и гражданских, и военных, и строго контролировать, чтоб ни один никуда не делся. Там разберемся, кто есть кто. Мне бы туда. Нет, сидите здесь, Андрей Дмитриевич. Верховный что-то хотел от вас. Он пока спит, но уже скоро будет. Борис Михайлович вызвал шифровальщика и передал распоряжение Рокоссовскому, Вершинину и Голованову. Я сказал ему, что поеду к себе в академию, порадую Королева. Езжайте, но будьте на связи. Как тут не быть на связи, если машина уже радиоофицирована? Королев был на месте, и рядом с ним сидело два человека. Андрей Дмитриевич, как я рад вас видеть. Поздравляю и с новым званием, и со второй звездой. Знакомьтесь, Вернер фон Браун. И он показал на ближайшего ко мне человека. Он повернулся ко мне и сказал: «Гутен так». У него было крупное округлое лицо, с левой стороны желтел довольно большой синяк. «Господин Браун, это маршал авиации Андреев, руководитель нашего проекта». Второй человек оказался переводчиком, он перевел слова Королева на немецкий. «Вы приставлены от партии, следить, чем занимается Сергей Павлович?» – спросил фон Браун. «Нет, Вернер, маршал Андреев, известный специалист в области реактивной техники. То, что и вы здесь, это его заслуга. Так вот, кому я должен быть благодарным?» – усмехнулся фон Браун, прикоснувшись рукой к синяку. Мы с Королевым рассмеялись. Переводчик даже не улыбнулся, а вот фон Браун, убрав руку от лица, улыбнулся. «Это ваши разведчики меня ударили ночью, когда я попытался сопротивляться. Больше меня никто пальцем не тронул. Поэтому, когда Сергей Павлович рассказал мне, что он тоже занимается ракетами, я дал согласие на совместную работу с ним. Ну, а если вы, маршал Андреев, участвуете в этом проекте, то и с вами». Я протянул ему руку, и он пожал ее. «Я приехал сообщить, что сегодня ночью взят остров Пенемюнде. Что с заводом и моими людьми? Завод цел. Людей начали эвакуировать из района боевых действий». «Уф», — сказал фон Браун. «Много людей погибло?» «Не могу сказать. Пока никаких сведений нет. Войска Рокоссовского уже в 40-50 километрах от острова, и первый Прибалтийский фронт перешел в наступление. Продолжается высадка десанта и плацдарм расширяется. Есть уверенность, что Гитлеру ничего не удастся предпринять с заводом. А англичане, они не могут по ошибке отбомбиться по нему?» — задал вопрос Сергей Павлович. «Нет, к тому же я дал указание сбивать любые самолеты. Господин Королев, а почему я ничего не знаю о маршале Андрееве? Если вы говорите, что он специалист по реактивной технике, ему принадлежит патент на все используемые нашей авиацией реактивные двигатели. Он их изобрел, нашел место, где их сконструировали, испытали, и создал два первых проекта реактивных самолетов. Оба они на вооружении. Они же СУ. Это Павел Сухой. О нем я слышал. А об Андрееве? Нет. Я летчик, а не конструктор, господин Браун. Вы, если это правда, генеральный конструктор, господин маршал. А откуда вы узнали про меня, маршал?» «Разведка», — сложил 2 и 2. «Вашу публикацию от 36 года и сообщение одного человека о пролете странного объекта по небу, и послал разведку за вами, а затем подготовил операцию, которая сегодня идет на Пенемюнде. Я вам не верю, господин маршал, но, впрочем, вы меня вытащили оттуда, могли бы просто разбомбить все дотла. Вы точно знали, что там такое? А вы спросите у Сергея Павловича. Я говорил Андрею Дмитриевичу обо всех, кто в Германии занимается ракетами, в том числе и о вас. Тогда, маршал, вы очень проницательный человек, и с вами будет интересно работать. Я хочу, чтобы человек полетел к звездам. Это моя мечта. Сергей Павлович, мне надо с вами переговорить, пройдемте ко мне». Мы перешли в мой кабинет. «Хотелось бы выслушать ваше мнение обо всем, Сергей Павлович. Вы о Вернере?» «Да». «Расчетливый, очень прагматичный, очень хочет денег и славы, но талантлив. Занимается кислородо-водородными двигателями, до этого импульсными воздушно-реактивными. Убеждения? Нет у него убеждений. Кроме денег и славы, его ничего не интересует. Но он понимает, что для осуществления этого требуется государство, которое будет финансировать проект. А кто за этим государством стоит, его не интересует. Считайте, что он будет полезен. На начальном этапе, несомненно, у него уже накоплен довольно большой опыт работы. Его ракеты летают, но процент успешности запусков пока невысокий, и дальность меньше, чем у нас. Меня к нему привезли дней 8 назад. До этого он молчал и все отрицал. Ну, а меня он знал лично. Тогда он понял, что ему не скрыть, кто он и что он. Он понял, что его выкрали не по ошибке. После этого стал говорить. Сведения о минировании он дал правильные, Конечно, иначе вместо меня здесь уже бы были люди Берия. Значит, будет работать, Андрей Дмитриевич. Придется учиться говорить по-немецки. Придется Ритулю просить помощь. Вас давно не было. Война, готовились, а все равно неожиданно. На фронте были? Как там, реально? А то у нас тут сплошные фанфары. Где-то соответствует действительности. Мои предположения, что без господства в воздухе немцы воевать не смогут, полностью оправдались. Ну и ваши ракеты здорово облегчают работу. Как ваши Су-12? Мои? Это просто прошлый век, по сравнению с тем, что сделали Берг, Сухой, Швецов и ваш Расплетин. Время есть? Хотите посмотреть? Конечно. А немцу покажем? А то он вам не сильно верит. Можно и показать, но лучше предварительно позвонить Берия. Вы правы. Я позвонил Берия, мы с ним давно не встречались. И он сказал, что он тоже хочет взглянуть, чем я англичан напугал. Мы с Сергеем Павловичем, Вернером, переводчиком и двумя охранниками фон Брауна поехали на центральный аэродром. Хорошо, что машина большая. Пришлось подождать Лаврентия Павловича. Он меня обнял и тепло поздравил со второй звездой и с новым званием. Посмотрел на фон Брауна и кивнул ему в знак приветствия. Нас пропустили на аэродром, и мы подъехали к стоянке Су-12МД. Но меня он посадил в свою машину. Будете использовать его? Я передал слова Королева. Берия рассмеялся и что-то сказал по-грузински, а затем перевел пословицу, что если у змея выдрать жало и поить молоком, то она мышей ловить будет. Ладно, пусть работает. Я открыл обе машины, и Королев и Берия более получаса их рассматривали, расспрашивали меня. Переводчику мы сказали пока ничего не переводить, и фон Браун с охранником осматривал самолет снаружи. Затем Королев вылез из кабины и подозвал Брауна с переводчиком. Он залез в кабину и очень заинтересованно осмотрел все, не задал ни одного вопроса, спустился на землю и что-то сказал по-немецки. Берия спросил у переводчика, что он сказал. Сказал, зачем этот дурак начал с русскими войну. Переведи ему, что Гитлер с 18 июня прошлого года знал, что у нас есть этот самолет. Не понимаю, ответил фон Браун. Я считал его умнее. Маршал, я вам прощаю вот это. И он показал на синяк. Это мне за мою слепоту и мою глупость. Я поставил не на ту лошадь. Берия расхохотался. Андрей Дмитриевич, спасибо тебе. И за самолет, и за экскурсию. Пойдем со мной, а вы езжайте. Я довезу Андрея Дмитриевича. В машине он закрыл нас от водителя и сказал. Андрюша, на этом все. Никаких вылетов, никаких фронтов. Сегодня же переезжайте с Маргариточкой и семейством на правительственную дачу. И ни шагу без охраны. Я в СССР отвечаю за безопасность. Иосиф Виссарионович в курсе этого. Он нас ждет. Мы приехали на дачу Сталина. Сталин и Берия несколько минут разговаривали по-грузински, затем извинились за это передо мной, и мы прошли в кабинет Сталина. Я отругал Лаврентия за то, что он сказал тебе то, что я хотел тебе сам сказать, Андрей. Войну мы, считай, выиграли, и выиграли потому, что у нас был ты, а у них тебя не было. Я попытался открыть рот, но Сталин резко оборвал меня. Молчи, мальчишка, без тебя много тех, кто скажет, что это я выиграл войну. Да, я ее выиграл, потому что поверил тебе и в тебя. Потому что ты доказывал свою правоту всегда делами. Болтунов у нас много, очень много, а завистников еще больше. Ты умудрился не влезть ни в политику, ни в склоки, ни в грязь. Ты просто делал эту победу. Завтра зайдешь в наградной отдел и получишь орден победы за номером 1. Указ я уже подписал. Тебе, Жукову и Тимошенко. А теперь, Андрей, придется лезть в самую грязь. Ты был моей правой рукой все эти 4 года в военном деле. Теперь на тебе еще более трудная задача. Мир.